«Да и когда я вас увижу опять?» – прибавила она, вздохнув, и стала осторожно надевать перчатку на покрытую перстнями руку. «Так скажите, что приедете?» Нехлюдов обещал. В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении Сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, о своем отказе от права на землю, ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицо Мариет. Ее вздох и взгляд, когда она сказала: «Когда я вас увижу опять?» И ее улыбка с такой ясностью, что он как будто видел ее и сам улыбнулся. «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» — спросил он себя. И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежние настроения и вспомнил прежний ход мыслей, но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности. «А вдруг все это я выдумал и не буду в силах жить этим? Раскаюсь в том, что я поступил хорошо», — сказал он себе, и не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какое он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он бывало засыпал после большого карточного проигрыша.